Заклинаю вас фортуной и вашими гениями-хранителями, да доживете вы в веселье и здравии до моего возраста. Помогите старцу дряхлому и малютку моего преисподней похищенного верните моим сединам. Внучек мой и любезный спутник в этом путешествии захотел поймать воробушка, чирикавшего на заборе, и свалился в соседний ров, заросший сверху кустарником. Жизнь его в крайней опасности, так как по стонам его и потому, как поминутно дедушку зовет он на помощь, слышу я, что он еще жив. Но по слабости тела моего, как сами видите, помочь не могу. Вам же, молодостью и силой одаренным, легко оказать поддержку несчастнейшему старцу и доставить мне живым и здоровым самого младшего из моих потомков и единственного отпрыска. Всех охватила жалость при виде того, как он молил, раздирая седины. Один из пастухов, и храбрее по духу, и летами моложе, и телом крепче, к тому же единственный вышедший без увечий из предыдущей схватки, быстро встает и, спросивши, в каком месте упал мальчик, без колебаний идет вслед за стариком к густому кустарнику, на который он указал ему пальцем. Тем временем все отдохнули, раны залечили, нас накормили и, собравши пожитки, начали готовиться в дорогу. Сначала долго кликают по имени того юношу. Наконец, обеспокоившись долгим его отсутствием, послали человека отыскать товарища, напомнить ему, что пора в путь и привести с собой. Через некоторое время возвращается посланный, смертельно бледный, весь дрожит и удивительные вещи рассказывает про своего товарища, будто тот лежит навзничь, почти весь съеденный, а над ним огромный дракон, грызущий его тело. Старика же убогого пропал и след. Услышав это и сравнив рассказ посланного со словами пастуха, вожаки наши поняли, что дракон и есть тот самый жестокий обитатель этих мест, о котором их предупреждали, и, покинув опасную местность, проворно пускаются в бегство, погоняя нас частыми ударами палки.